Глава 28. Чувствую легкий дискомфорт в пояснице, напоминающий о моей беременности. Животик уже заметно округлился, заставляя меня с некоторым трудом застегивать любимую юбку. Но эти неудобства – всего лишь небольшая плата за то чудо, которое я ношу под сердцем. Мы с мамой Моной заходим в светлое здание женской консультации. Она, словно наседка, неустанно заботится обо мне, придерживает дверь, предлагает присесть, спрашивает, не холодно ли мне, не проголодалась ли. Она даже носит в своей брендовой сумке свежие огурцы на случай, если мне захочется ими похрустеть. Огурцы – моя слабость, спасающая от токсикоза. Внимание свекрови трогает меня до слез. Знаю, что для нее это тоже очень волнительный период, ведь она с нетерпением ждет появления на свет своего первого внука. В коридоре ожидания всегда шумно и многолюдно. Женщины разных возрастов, с разными сроками беременности. Все мы объединены одним общим волнением. Ждем. Симона Тимуровна настояла на том, чтобы я вела беременность у ее знакомой подруги в обычной ЖК. Она действительно хороший врач. В какой-то момент мой взгляд останавливается на знакомом лице. Я не сразу узнаю ее, но шрамик над бровью. «Это же Диана!» Женщина, рискнувшая собой, чтобы помочь мне бежать из плена Артура. Сердце начинает бешено колотиться в груди, и меня охватывает волна благодарности, смешанная с чувством вины. Как я могла забыть про нее? Я должна была найти ее раньше и отблагодарить. «Диана?» Тихо зову, боясь, что ошибаюсь. Она поднимает голову, и наши взгляды встречаются. В ее глазах читается грусть. «Амина?» «Невероятно! Какая встреча!» «Привет, как ты?» «Неплохо. Поздравляю!» Кивает на мой животик. «Спасибо, Диана! Спасибо тебе за все! Ты спасла меня! Если бы не ты...» Слова застревают в горле, заглушенные волнением. «Как ты живешь сейчас?» Спрашиваю, пытаясь понять причину ее грусти. Она вздыхает и проводит рукой по своему животу, который тоже уже заметно округлился. «Я тоже беременна», — отвечает она. «Артур, он как-то узнал, что ты помогла мне? Надеюсь, он не причинил тебе вреда?» Диана опускает глаза и покачивает головой. Он ушел, просто исчез, бросил меня одну. Артур как ветер, его не поймать. Сегодня у него одна, завтра другая. Кобель он и есть кобель, а я устала быть понимающей женой и устала принимать его шлюх с улыбкой, а по ночам реветь в подушку. Сколько никяхов у него было, не сосчитать. Женится, потом разводится, потом опять женится. Сколько девочек он уже так одурачил. Устала, просто устала так жить. Мне жаль, Диана, мне очень жаль. Я никогда не забуду, что ты для меня сделала, и я не стала очередной одураченной. Снимаю с запястья золотой браслет и протягиваю девушке. Вот, возьми, от меня на память. Она не возражает, молча принимает подарок. «А твой муж случайно не ищет вторую жену?» спрашивает Ди с надеждой и улыбкой на лице. «Руки прочь от Рустама! Я его единственная жена!» «Расслабься, я пошутила!» Смеется Диана, но в голосе ее еще слышна грусть. «А Миночка, наша очередь!» зовет меня мама Мона. «Иди», кивает Диана. «Еще увидимся!» Подхожу к свекрови. Та сурово сдвигает брови и спрашивает. «Кто это был?» «Так, знакомая». «Ты сделала ей дорогой подарок». «Поверьте, мама Мона, я перед ней в долгу». Свекровь хмыкает, но удерживается от реплики. Она боится меня расстроить и стала меньше говорить. И от Рустама требует того же. Хотя к мужу придраться невозможно. Он ведет себя как примерный семьянин и окружил меня заботой и любовью. Даже не гневается, если испорчу еду в выходной день домработницы. Мы заходим в кабинет моего акушера-гинеколога. Мама Мона усаживает меня в кресло, поглаживая по руке. В голове все еще прокручивается встреча с Ди. Я, конечно, женщина боевая и строптивая, но кто знает, что бы было без ее помощи. Если бы Артур тронул меня хоть пальцем, обратно к мужу я бы уже не смогла вернуться никогда. «Ну что, Амина, как ты себя чувствуешь?» — спрашивает врач, листая мою карту. «Более-менее», — отвечаю с улыбкой. «Ей постоянно хочется огурцов. Это нормально?» — спрашивает свекровь обеспокоенно. Врач улыбается уголком губ. «Вполне нормально, Симона. Тяга к определенным продуктам — обычное дело. Главное, чтобы питание было сбалансированным. А огурцы — полезный овощ. В них много воды и витаминов. Анализы у тебя хорошие», — кивает мне. «Все идет по плану. Но не забывай про отдых и правильное питание. Это сейчас важнее всего». Спустя какое-то время я уже сижу за накрытым столом, огромным и сверкающим, и наблюдаю за кавказской свадьбой моей младшей сестренки Мадины. Помню свою свадьбу с Рустамом, каким он тогда предстал передо мной, красивый, сильный, с горящими глазами. Вспоминаю, как трепетно выбирала платье, как волновалась перед тем, как войти в зал, полная надежды и любви. Рустам ждал меня, и когда наши взгляды встретились, я поняла, что это навсегда. Тогда все казалось таким простым и понятным. Любовь, семья, дети. А сейчас я сижу здесь, уже беременная, и смотрю на Мадину, такую счастливую и взволнованную. Ее жених, конечно, не красавец, чересчур полненький, но что-то в нем есть такое доброе, открытое. Он симпатичный, я бы так сказала. Музыка гремит, народ танцует, веселится. Лезгинка так и зовет в пляс. Толкаю Рустама в плечо. «Иди, потанцуй, что ты сидишь?» Он улыбается и шепчет мне на ухо. «Я с тобой ночью сегодня потанцую». Краснею от его слов, смущенно хихикаю и опускаю взгляд. Аппетиты и запросы муженька в постели только растут, несмотря на мое положение. Время летит быстро. И вот уже Мадину уводят из-за стола, чтобы подготовить к брачной ночи. Она идет, сияя от счастья, и я не могу сдержать слез. Вспоминаю, как сама покидала родительский дом, полная надежд и немножко грустная. Это важный момент в жизни каждой девушки. Начало новой главы. «А помнишь нашу ночь?» — вдруг спрашивает Рустам. «Он даже думает о том же, что и я». «Конечно, помню. Я ужасно тебя стеснялась. Помню, будто вчера, как вышла к мужу в красивом одеянии, вся полная страхов. Даже споткнулась на пороге. Но Рустам меня поймал в свои крепкие объятия. И после этого был нежен со мной, влюбил в себя. Пусть и муж Мадины будет таким же ласковым и страстным». К нам подсаживается нарядная Патимат. Декольте ее платья едва сдерживает рвущуюся наружу грудь, и я поправляю ткань, пока наш отец не увидел и не заругал ее за чрезмерное оголение. «Рустам, ты когда найдешь мне мужа?» — наседает на моего мужа сестра. «Но началось!» — вздыхает Максудов. «Ты забыл, как я кое-что спасла от этой сумасшедшей?» Патя пихает меня локтем в бок, и я айкую. «Осторожнее!» — вступается за меня Рустам. «Она же ждет ребенка. Я помню, все помню, Патимат. Я слышал, что...» Муж понижает голос. «Брат жениха ищет себе жену. И он любит пухляшек. Вон он сидит за третьим столом. Действуй!» Патимат подбирается, как хищница. И, узрев цель, как царевна-лебедь, выплывает на танцпол. «Все, попал паренек!» Смеется Рустам, заметив, что мою толстую сестру тоже заметили. «Подари ей, Всевышний, счастье! Желаю искренне! И нам тоже!»